Алексис до последнего корил себя, что стащил у тетушки адресную книжку. И вовсе не потому, что совершил аморальный поступок. Все равно скоро вернет. Да и старая графиня уже давно перестала ею пользоваться. Как захворала, почти не выезжала в свет. Беспокоило совсем другое. Такой пустяк может стать первым шагом на его пути героя. Алексис знал. Обычно такие, казалось бы, ерундовые поступки и толкают тебя на дорогу, с которой нет возврата, заставляют совершать подвиги, ломать свою же судьбу. И дорога эта вымощена костями друзей и врагов. Но разве у него оставались варианты? Алексис сам не понимал, почему настолько волнуется. Дурное предчувствие одолевало с такой силой, что казалось, вот-вот осядет на кончиках пальцев липкой смолой. Именно поэтому сейчас Алексис шел за лакеем в покое госпожи Грушницкой. Она не нуждалась в представлении. Вдова, после смерти мужа унаследовавшая несколько его фабрик. Случай редкий, если не сказать вопиющий, но далеко не фантастический. Жила Грушницкая на широкую ногу, занимала целый этаж дома на Невском, а верхний уровень полностью выкупила для прислуги. Только известна госпожа Грушницкая была далеко не этим. Ее почитали как главную городскую сплетницу, которая успевала собирать новости и слухи еще в зародыше, до того, как они прорастали в плодородной почве общественного сознания. Была у Грушницкой и еще одна занятная привычка. Она, старая сорока, тащила домой все, что казалось ей ценным и интересным, тратила баснословные деньги. Увлечение преследовало ее с молодости, но особенно обуяло после явления богов. Так что Алексис, оглядываясь, видел не только десятки ушепти на полочках, но и папирусы в рамках, древние расколотые вазы, расписные металлические блюда и статуэтки с отколотыми частями тел. Грушницкая превращала квартиру в странный бездушный музей. Одна беда — совершенно не смыслила в скупаемых вещах. Наверное, здесь полно подделок. Адрес нашелся в книжке тетушки, в чем Алексис не сомневался. Старая графиня в лучшие годы не упускала возможности заехать в гости. Вот и вышло весьма просто. Когда Алексис представился, сказал, чей он племянник, для убедительности показал адресную книгу и добавил, что пришел передать важное послание от тетушки лично, из рук в руки. Лакей отлучился лишь на мгновение, вернулся молниеносно с приглашением войти. Алексис ждал Грушницкую, разглядывая бесчисленные археологические богатства. Заметил на полках стопку старых газет, сложенных аккуратно, будто они — еще один артефакт, нуждающийся в защите от времени. Стало любопытно. Алексис взял верхнюю, развернул и вздохнул. Конечно, как он мог не догадаться? Все та же назойливая северная пчела, которую читали на каждом углу, но 20-летней давности. Выпуск, посвященный пришествию богов. Пробежался по тексту, цеплялся за слова «сияние», «умершие», «после смерти» вернулись родственники. Сам не помнил, как все произошло, зато не забывал восторженные рассказы тетушки, которые с удивительной точностью подтверждали старые пожелтевшие газетные страницы. Графиня говорила, что в тот роковой день мир озарился чистейшим светом, будто льющимся из всех вещей. Из света возникли образы, нечеткие фигуры людей с головами животных. Алексис взял вторую газету, предыдущую положил на место. И снова все, о чем рассказывала тетушка с бережностью сказочника, каждую ночь шепчущего волшебные истории не кому-то одному, а всему миру сразу, лишь бы убаюкать. На этот раз писали о возвращении умерших, о том, что теперь с ними можно пообщаться, лишь воззвав к их ка. Сквозь зеркала увидеть, как они, покрытые золотом, продолжают работу на полях тростника, поговорить с ними, не всегда разбирая искаженную речь, будто звучавшую на всех языках мира сразу. Поверить, что диктуемая древними трактатами жизнь за чертой, После шага за пресловутую пограничную ситуацию реально. И, наконец, отказаться от былых догм. Чудеса христианства, писали на страницах газет, редки. Дорога к ним опасна и изнурительна, как поход за святым Граалем, выкованным из изумрудного ляписа ксилис, камня в короне свет несущего, Люцифера. В новое же время чудеса перестают быть чудесами. Каждый может поговорить с умершими, зная лишь правильные слова и жесты, соблюдая условности. Зажги свечи, воскури миру и сотвори чудо своими руками. Не это ли заключали газетчики то, к чему стремилось человечество? Чтобы чудеса впитались в тело жизни, как вино в хлеб, стали неотъемлемой ее частью, чтобы сама жизнь стала клубком пестрых чудес. Алексос еще подростком, когда отношения с тетушкой были куда проще, часто спрашивал, почему она не хочет поговорить с почившим много лет назад мужем. Алексос помнил только его залысину и хмурое лицо. Каждый раз тетушка фыркала и заявляла, что этот старый козел не заслужил таких аудиенций, если вообще маразматичный развратник попал на поля тростника. Вывод графини оказывался прост. Если сердце муженька сожрало чудище Амат, так ему и надо. Если он наслаждается вечностью, то она лучше дождется своей смерти, чтобы устроить ему темную. Тогда сбежать точно не получится. На вопрос же, почему она не хочет видеть остальных родственников, тетушка грустно улыбалась. Стыдно показываться им такой старой, морщинистой, поседевшей. Алексос передразнивал ее, уверял, что видывал стариков и похуже. Тетушка смеялась, говорила «спасибо и на этом солнце» и трепала его по волосам. В отражениях ей куда больше нравилось улавливать нечеткие образы богов, от чего-то такие манящие. Их видели редко, иногда общаясь с мертвецами, иногда просто кокетничая перед зеркалом в новом платье. Фигуры людей с головами животных из чистого света. Говорят, жрецы умели взывать к этим образам внутри отражений, видеть их лучше и четче остальных. Умели наполнять храмовые статуи светом, который ученые-мужи, любители метафизики, называли не иначе, как сиянием. Умели, и то недолго. Невозможно долго смотреть на божественное, признавались мудрецы, обжигавшие ступни о горячий песок святой египетской земли. Иначе ослепнешь. Алексос видел богов лишь раз. Однажды заметил силуэт сокологолового Ра в зеркале цирюльни, и показалось, что бог кивнул, словно благословляя на что-то, подвиг, покаяние, хотя Алексос ни о чем не просил. Третью газету пролистал совсем быстро. Писали о восстаниях. Нашлась заметка и о серии Дарии Маде. Эту историю Алексос хорошо знал. Она всегда казалась жуткой до мурашек, но в то же время завораживающей. Ведь если верить в богов и жить бок о бок с ними, то только так, зная, что они дадут весомое обещание, пусть даже клеймо на руке, быть рядом и по-настоящему отвечать на молитвы. А чудеса, зеркала, умершие... Думать не хотелось. Последнее, что он успел прочитать, строки некоего ученого мужа о том, что Осирис — предтеча Христа, что все это — суть не что иное, как разные стороны единого целого, универсума, если угодно. Посмотрите на христианскую Троицу, которая в полной мере повторяет солнечную Троицу Египта — Хепри, Ра, Атума. Как три формы Бога были солнцем рассветным, дневным и закатным, так и Отец, Сын и Святой Дух — все суть жизненный цикл благодатного солнца. Возьмите также праздник Пасхи, что есть воскресение божества, несущего жизнь и смену времен года. Возьмите былое причащение, где хлеб — ничто иное, как плоть распятого. Но ведь и пшеница есть символ воскрешаемого Осириса, и, можно сказать, возрождаемая плоть его. Не просто так ведь его императорское величество, да будет он жив, здоров и могуч, как и другие великие государи, узрел в Пасхе точку соприкосновения двух миров, старого и нового. Алексос читал и усмехался. Одна из многих попыток сгладить углы, объяснить самым фанатичным, почему новый мир неотделим от старого. «Читаете?» — раздалось вдруг за спиной. Алексис вздрогнул. Хозяйка встретила его в домашнем зеленоватом платье с белым кружевным воротником, как принято, простом, без изысков. Длинные черные волосы спрятала под сеточку. Грушницкая улыбалась, но смотрела тяжелым взглядом занятого и делового человека с одной только особенностью — озорным блеском будто бы старых серебряных монет в глазах. Начать решил Алексис, вернув последнюю газету на место. «Госпожа Грушницкая, я...» Хозяйка жестом пригласила следовать за собой и перебила. «Ее племянник, да!» Этот, как сперва показалось, вопрос она почему-то именно выкрикнула. «Но вы читайте, читайте, это полезно. Особенно вам, кто помоложе». В гостиной Грушницкая села первой. Дождавшись ее кивка, Алексис присел в соседнее кресло. «Простите, что заставила ждать. Сегодня как-то особенно тяжело было дозваться мужа покойничка. Еще и платье пропахло благовониями. Я куда больше предпочитаю им французские ароматы. Но жечь приходится с удвоенной силой. В последнее время все труднее и труднее достучаться до полей тростника, будто, ну, знаете, будто что-то происходит. Бардак. Может, хоть сердце Анубиса в городе сделает все попроще?» Грушницкая вдруг завертела головой и крикнула слуге, даже по имени не обращаясь. «Проверь, потушила ли я все свечи? Слишком торопилась!» Она поудобнее уселась в кресле и снова обратилась к Алексису. «А вы что думаете?» «Прошу прощения». «Ну, про свечи. Про свечи и благовония. Да и в целом. Не знаю, иногда хочется, чтобы все было проще. Живем в просвещенный век. Пусть кто-нибудь придумает какую-нибудь машинку, упрощающую все эти прихотливые ритуалы, бормотание слов, вызывание образа в памяти, чтобы раз-два и готово. Я вот с муженьком-то нормально и не могу поговорить, половины слов не разобрать. Радует одно, я не одна такая. Все они говорят такой гремучей смесью языков. Простите, но ничего не могу сказать, не практикую». «Как?» Удивленная Грушницкая прикрыла рот рукой, но вскоре сама нашла ответ. «Ах, точно же, графиня. Знаете, ее старого козла я бы тоже ни за что не хотела снова увидеть. Не представляете, какие вещи он мне предлагал. И это при живой-то жене». Грушницкая махнула лакею рукой. Тот удалился, а через пару минут вернулся с чашками, разлив по ним крепкий, пахнущий северными ягодами, черникой и морожкой, чай. «И как там, к слову, старая графиня? Говорят, совсем плохо?» «Ну, вы сами прекрасно понимаете, много чего говорят. Всегда». Почему-то Алексис совсем не хотел врать. Какое-то время крутил чашку в руках, изучая золотистые линии на фарфоре. Наконец добавил. «Но вы правы. Тетушка не в лучшем состоянии». «Что же?» — вздохнула Грушницкая. «Впереди Пасха. Будем ждать чуда». Алексис непроизвольно улыбнулся. «Счастливая женщина. Она еще способна верить в чудеса. И почему вообще он поставил под сомнение то, что так очевидно? Боги вдруг стали казаться ему бумажными журавликами в холодном пруду, которые рано или поздно размякнут и утонут. А все из-за...» Каменный конь Анечкова моста взбрыкнул перед внутренним взором. Алексис вздрогнул, несколько раз моргнул. «Кстати говоря, насчет Пасхи...» Он, вернувшись к беседе, отставил чашку. «Я знаю, что вы обычно узнаете новости раньше всех, и...» «Много чего говорят», — вновь затараторила хозяйка, — «но вы правы. Это та молва, которой я горжусь. Так что насчет Пасхи?» Алексис не понимал, как при такой манере перебивать люди могли общаться с Грушницкой часами. Шептались, что в молодости она слыла звездой светских салонов. «В общем, вы не слышали ничего странного? Или, может, не про Пасху, а про сердце Анубиса? Может, чересчур необычного?» «Спроси вы об этом 20 лет назад, Отвечать Грушницкая стала еще до того, как Алексас закончил вопрос. «Я бы сказала, что все это чересчур необычно. Все вокруг нас. Мы живем в дивном мире. Пусть путь к нему и был не самым простым. Не хочу распыляться на прописные истины, но за все приходится платить. Если не лично каждому, то всем вместе». Алексас не часто слышал такие замечания, но очень их понимал. «Кстати», — вдруг перевела тему Грушницкая, — «напомните, зачем вы пожаловали в гости? Мне сказали, что передать что-то от старой графини». Пауза. «Что сказать? Что сказать?» «Тетушка просила передать», — медленно протянул он. Перебирал в голове варианты. Не нашел ничего лучше. Просила передать, что скоро умирает и хотела бы видеть вас на смертном одре. Алексас сглотнул. «Боги, как я могу такое говорить? И как она может в такое поверить?» Но Грушницкую ответ устроил. Она просто кивнула. Будто Алексас только что пригласил ее на вечерний чай. Продолжила. «Впрочем, насчет вашего вопроса. Я знаю, что вся эта история с сердцем Анубиса чуть не сорвалась. Только наш гранд-губернатор как-то уладил дела через его императорское величество. Столько шумихи было, столько всего говорили. А еще я слышала...» Тут она перешла на шепот, что почитатели иных богов, как тот бедный сэр Дарий, если правильно помню, стали слишком многое себе позволять. Его императорскому величеству доносят. Он не видит поводов для беспокойства, но держит ухо востро. Пока все тихо, я уверена, он не шелохнется. Но как только появятся первые звоночки, храните боги, тех событий, что случились 20 лет назад, его императорское величество больше не потерпит крови, понимаете? Думаю, все несогласные тоже прекрасно понимают. И если и попытаются принять новые меры, то совершенно другие, не такие радикальные. Да к тому же некоторые мои знакомые говорят, что мир, я имею в виду скорее его изнанку, очень напряжен. Будто что-то должно случиться. Да и я вот начинаю понимать, чтобы позвать муженька, отрывая его от работы на полях тростника, мне уже мало просто вспомнить его во всех подробностях, с этими его выходками и молодыми ФВ... Впрочем, неважно. Я к тому, что не то что воспоминаний. Его небольшого портрета уже оказывается мало. Других способов наши жрецы, увы, не придумали. Так что пока все по старинке. Но разве почитатели старых богов в нашем городе еще остались? Алексас совсем не хотел затягивать беседу, но этот момент показался действительно интересным. Это же какая глупость. 20 лет сидеть у разбитого корыта, давно сгнившего, и все равно ждать и надеяться на возвращение золотой рыбки. «И молиться, чтобы вместо нее не подсунули старуху», — поддержала шутку Грушницкая. «Говорят, что такие и остались, только их совсем мало. Говорят, они считают бедного Маду пророком. И говорят, что явление богов Египта только укрепило их убеждения 20 лет назад, потому они до сих пор и не сошли с ума в своих библиотеках». «Опять же, Алексас, ведь правильно?» «Да, Алексас, вы прекрасно понимаете, что значит «слово говорят». Говорить могут многое. Что из того случится на самом деле — большой вопрос для всех нас, но...» Она вдруг замолчала, нахмурившись. Наконец продолжила. «Люди стали видеть человека в маске, замечать его в зеркалах. Я тоже его видела. Чудно, не правда ли?» Раньше в отражениях получалось уловить лишь излучающие свет нечеткие лики богов, да и те в последнее время будто побледнели. Жрецы сплетничают о том же, поверьте на слово. Может, наши глаза привыкли? И как давно писали в газетах, перестали считать чудесное чудесным? Если так, то воистину удивительное время. «Зеркала». Вдруг зазвенело слово в голове Алексаса. Она тоже говорила про зеркала. Выходит, между всем этим есть какая-то связь? Она хотела сказать про это? Про человека в маске и несогласных? А чем ты сам теперь лучше них? Они не верят в богов Старого Египта, но верят в своих идолов. У тебя даже идолов нет, только пустота». Вслух, конечно, Алексос сказал совсем другое. «Не представляете, как я вам благодарен», — улыбнулся он, вставая. «Я правда помогла вам?» «Как минимум успокоиться». Он соврал. Встревожился еще больше. Если раньше просто не понимал происходящего, то теперь окончательно запутался. Что вообще творится? Перед тем, как уйти, Алексос еще раз рассмотрел полки и шкафы. Госпожа Грушницкая, заметив его интерес, начала рассказывать, где она нашла и за сколько купила каждый экспонат своей пестрой, но абсолютно бесполезной, сама так сказала, коллекции. Алексос разглядел и молящиеся фигурки с большими глазами, и медные зеркальца, и ритуальные чаши. Одна полка особенно поразила его, чуть ли не ломилась от глиняных табличек, исписанных клинописными символами. Уже в прихожей хозяйка сама взялась проводить Алексоса, заодно несколько раз попросила обязательно передать старой графине наилучшие пожелания, он, глянув в зеркало, поправил рубашку, смахнул кудри со лба. И вдруг, как показалось, в отражении замерцал полупрозрачный силуэт человека в балахоне и странной маске, с интересом глядевший сквозь зеркало. Мгновение и видение, так Алексос решил, растворилось в радужном всплеске. На свежем воздухе полегчало. Но возвращался домой Алексос в паршивом настроении. Вылазка к Грушницкой только сделала хуже. И что за странный человек в маске? То ли показалось, то ли кто-то правда, как она, умел шагать сквозь зеркала. «Ладно», — вздохнул Алексос, — «чему удивляться, если даже разговоры на крыше не помогли? Наоборот, сделали вещи отвратнее, чтобы госпожа Грушницкая смогла окончательно его добить. И чему удивляться?» Из-за тетушки его душевное равновесие всегда нарушалось, даже если та была в чудесном расположении духа. Алексос удивлялся, как Виктору удавалось выслушивать все ее анекдоты. А тут еще он заявил, что вышел на след Анубисата преступники. Боги, ну зачем? И Анна сказала, что узнала нечто важное, решила выяснить до конца. Боги, ну зачем? Теперь Алексос переживал еще и за них обоих, будто без этого было мало забот. Проходя мимо собора Вечного Осириса, по привычке оглянулся. Купола искрились запредельным сиянием. Интересно, насколько впечатляли бы они нас, наблюдаемый каждый день северное сияние в небе? Мысль за мыслью Алексос поймал себя на другом, куда более назойливом беспокойстве. Приближалась Пасха, а он все меньше ждал этого праздника. Серебряные шпили на домах привычно мерцали, но сейчас Алексосу казалось, что вся эта массивная архитектура, геометричное скопище храмов, доходных домов, дворцов, купеческих магазинов, сфинксов на мостовых и обелисков на площадях, непомерно давит на плечи, а он далеко не атлант, не способен выдержать такую тяжесть. Она постепенно выдавливает все человеческое, все светлое, заменяя свинцовой серостью и холодным серебром. Наваждение отступило так же быстро, как появилось. Сам, не заметив как, Алексос добрался до нужного дома. Вынырнув обратно в реальность, глубоко вдохнул, понял, что нос щекочет аромат душистой сирени, и улыбнулся. Хоть что-то приятное. Всегда бы она так рано зацветала, добавляя городу, обычно серебристо-серому, таких нужных, насыщенных, концентрированных красок. Алексос столкнул парадную дверь и юркнул в аптеку. С удовольствием бы обходил ее стороной, но иначе в дом не попасть. Только переступив порог, почувствовал — что-то не так. Без какой-либо видимой причины просто ощутил — нечто неуловимо изменилось. Алексос читал, что так умели жрецы прошлого, да и нынешние вроде не отставали, но он далеко не жрец. На всякий случай Алексос замер и прислушался. Тишина как тишина. Ничего необычного. Только мгновение спустя услышал нарастающее пение. Скорее даже мурлыканье под нос, без слуха и чувства такта. Там-тарам-та-тара-там. «Алексас!» — вальсирующий Лука чуть не налетел на него, вовремя остановился. Рассмеялся. «И что, спрашивается, тут смешного? Как неожиданно вовремя вы зашли!» Алексас насторожился. Привык видеть Луку в разных настроениях, но хорошее в этом списке отсутствовало. По крайней мере, не было предназначено для демонстрации в присутствии Алексаса. «Я разве вообще умею приходить вовремя? Вы все с уколами, уколами!» Лука затянул резинку на волосах. «А у меня для вас отличные новости. Вы же заходили утром с рецептом. Я выбил время для вас пораньше. И все, кроме одной смеси, уже готово. Подождите, а я отдам, договорились?» И Лука завальсировал дальше. Довольный не просто как кот, налакавшийся сметаны, а как кот в отместку за неласковое обращение, разбивший хозяйскую вазу. Алексас насторожился еще сильнее. «Нет, вот это определенно ненормально». «Алексас!» — вдруг зазвенело в ушах. Казалось, голос раздался прямо за спиной. Он резко обернулся. Потер переносицу, потом глаза. Интересно, это запах сирени так опьяняет или тетушка доводит до белого коленя? «Алексас!» — зов повторился. На этот раз он понял. Голос доносится не сзади, не спереди, не справа и не слева, а откуда-то не отсюда. Словно с другой стороны реальности. Или наоборот, отовсюду сразу. Он догадался, конечно, кто может так с ним говорить. Но что бы ей тут делать? Шагая осторожно и не спеша, так, чтобы не заскрипели половицы, Алексас пробрался в темный коридор аптеки. Тот вел в служебное помещение, где Алексас никогда не был. Зайдя за приоткрытую дверь, он очутился в полумраке. Только пара газовых ламп помогала разглядеть шкафы и полки, полные склянок и препаратов. В углу стояло зеркало, почему-то завешенное куском плотной ткани. «Алексас, зеркало!» Ему не нужно было подсказывать. Рука сама потянулась в нужную сторону, сдернула ткань и... Алексас увидел Анну. Она потерянно сидела по ту сторону стекла, обхватив колени руками. Не знал бы ее так хорошо, подумал бы, что она плачет. Но слезы и Анна, практически как сезон дождей и засуха, вещи взаимоисключающие. «Анна, боги, как ты тут? Послушай». Она встала, прислонившись к зеркалу с той стороны. «Я не имею ни малейшего понятия, как тут очутилась. Просто внезапно перестала проходить сквозь зеркала. Словно кто-то запер их на замок. И да, можешь не говорить, мне тоже не очень-то нравится тут в компании Луки, потому что... Ну, сам догадываешься, почему». «Боги, Анна, я же просил тебя быть осторожнее. Это все сейчас важно другое. Я застряла тут надолго. И ты меня сейчас видеть, по идее, не должен, потому что если Лука узнает...» Раздалось далекое мурлыканье «там-тарам-тарам-там». Она отошла от зеркала. «О, боги, ну как же не вовремя!» Алексас забегал глазами по комнате, думал, куда бы спрятаться, завесив зеркало, но вспомнил, что Лука как раз ищет его самого. К тому же, как там говорил Виктор, начитавшись романов, «лучший способ спрятаться — оказаться у всех на виду». «Подожди здесь», — шепнул Алексас и вновь накинул ткань на зеркало. «Очень, Сет, побери остроумно», — пробурчала Анна. Алексас вздохнул, набрал в грудь побольше воздуха и резко закашлялся. Так звучно, словно внутри забили в древний храмовый гонг. Метнулся в коридор и налетел на Иринеева, чуть не сбив с ног. «Алексас!» — воскликнул тот. «Хватит, прекращайте! Разгар рабочего дня! Вы всех клиентов распугаете!» Алексас все кашлял, тараща глаза, так старался, что даже прослезился. Скрюченный, он поднял голову, посмотрел на Луку, открыл рот и жестом показал, что ему срочно нужна вода. «А что?» Иринеев, казалось, сам готов был упасть рядом. «Воды? Да-да, конечно, воды, воды, воды!» Лука внезапно рассмеялся, бросил нечто невнятное наподобие «сейчас вернусь» и убежал. Вскоре загремел графином и стаканами. Алексис, все еще кашляя, метнулся обратно к зеркалу и, не снимая ткани, прошептал: «У нас есть буквально минута. Больше и не надо, только не закашляйся до смерти. Как оказалось, я не единственная, кто может ходить меж зеркал. Просто поговори хотя бы с нашим епископом. Если его не сожрал этот идиот Якуб, он должен знать, что случилось и как быть». «Человек в маске», — только и успел прошептать Алексис. Звон стекла вдалеке прекратился, сменившись стремительными шагами Луки. «Я тебя обязательно вытащу». Алексис чмокнул зеркало через ткань, снова закашлялся и очень вовремя оказался практически на том же месте. Завидев Луку, схватил стакан воды и выпил залпом. Отдышавшись, пробормотал: «Спасибо». Вылил в рот последние капли и, облизав пересохшие губы, вернул стакан Луке. Тот смотрел на него, как на Бога во плоти, внимательно и будто бы с трепетом. «Так что вы там говорили насчет лекарств?» — вспомнил Алексис. «Что? Лекарств?» Иринеев помедлил, потом ударил себя свободной рукой по лбу. «Ах, этих лекарств! Ну да, вы своим кашлем совсем меня сбили. Но теперь-то мое настроение лучше некуда. Да, лучше некуда». «Из чего вдруг?» «Вы больше не отпугиваете клиентов, а мне не придется выносить отсюда задохнувшийся труп», — хмыкнул Лука. «Не поймите меня не так. Я рад был бы, если бы вы сдохли, но не здесь. А лекарства? Пойдемте, пойдемте. Оставил их там, пока наливал вам воду». Прежде чем уйти, Алексис посмотрел в сторону кладовой и, прикрыв глаза, силой сжал кулак. Свободной рукой затеребил солнечного скоробея на цепочке. В этот раз не помогло, не успокоило. Только сделало хуже.